Глава 22. Дети. Слова князя Шадурского о том, что жена его никогда не увидит и не будет знать своего новорожденного сына, были не что иное, как одна только эффектная фраза. Господин Марденко написал княгине письмо, где извещал о новом своем адресе. Татьяна Львовна ответила тотчас же и, рассказав подробно всю последующую историю, приказала ему разведать под рукой у кучера, в какую улицу ездил он с господами ночью. Таким образом, адрес акушерки из Свечного переулка сделался известен и княгине, и господину Марденко. Муж просил ее готовиться к отъезду вместе с ним за границу, что должно было последовать недели через полторы. Княгиня тайком от него переслала Марденко довольно значительную сумму денег с приказанием взять ребенка от акушерки и поместить его в хорошие руки. Генеральша фон Шпильце с своей стороны сделала то же самое. В Средней Мещанской улице, близ пожарного депо, жил некоторый бедный, но честный майор в отставке, будучи обременен многочисленным семейством и женой, болезненным состоянием одержимой. Это, однако, нисколько не мешало ему брать на воспитание посторонних детей. Бедный, но честный майор назывался Петр Кузьмич Спица. На петербургской стороне, в Гулярной улице, можно сказать, среди древес и злаков сельских, обитал в собственном домишке один из вечных титулярных советников и присяжных столоначальников по фамилии Поветин. Жил он скромно, тихо и богобоязненно, вместе с женою, но без чад и домочадцев, в коих отказала им попечительная судьба. К бедному, но честному майору был помещен стараниями господина Марденко сын княгини Шадурской, во святом крещении, нарещенный именем Иоанна Веткопещерника, и того же месяца прописанный в местное мещанское сословие под фамилией Вересова. К титулярному советнику Петру Поветину стараниями генеральши фон Шпильце была отдана на воспитание дочь князя Шадурского, во святом крещении именем святые Марии Магдалины нареченная и записанная в мещанское сословие под фамилией Поветиной по восприемному отцу и воспитателю ее. Пятилетний князь Владимир Шадурский приготовлялся со своим штатом нянек и гувернанток к отъезду с родителями за границу, где предполагалось начать и кончить курс его воспитания и образования, которое должно было приготовить и дать русской земле русского гражданина.